Глава 47. Жозе Джаклин Фурнье, ты что, взяла с собой ноутбук? Да, мама, взяла. И не надо называть меня полным именем, я не ребенок. Элизабет Фурнье Арпент одарила свою дочь испепеляющим взглядом. Зачем тогда вообще приезжать, если ты собралась работать? Не знаю. По той же причине, по которой мы каждый раз обсуждаем это за ужином. Джо уверенно встретилась с ее зелеными глазами, такими же, как у нее самой. «Однажды мои слова пробьются через твою толстую черепушку». Она сдержала свой едкий комментарий о том, что серийный убийца, душивший девушек, был немного важнее. Маму и без всяких графических подробностей мучили кошмары о работе дочери. «Ты просто посмотришь телевизор, а я буду работать». «Или мне лучше пойти домой и делать все там?» Элизабет пробубнила что-то себе под нос и взяла пульт. Джо вздохнула и из-под тишка глянула на свою мать. В ее черных волосах все больше пробивалась седина, а под глазами становилось все больше морщин. В следующем месяце ее маме исполнится 67. Джо нужно уделять ей больше внимания. «В следующие выходные погода должна быть хорошей. Может, погуляем?» Ее мама улыбнулась. «Было бы здорово, у меня свободная суббота, я приготовлю нам закуски, может, хоть раз накрасишься?» «Никогда не знаешь, кого можно встретить». Мама снова повернулась к телевизору, а Джо сжала зубы от такого оскорбления. Она нанесла туши помаду, как и всегда, причем обновила макияж перед приездом сюда. Но для ее матери накраситься означало как минимум пользоваться тональным кремом, консилером, тенями и румянами. Джо покачала головой и открыла рабочую почту. Она использовала всю свою силу воли во время ужина, а после него игру в скребл, чтобы перестать навязчиво проверять, не пришел ли ответ от Blizzard, который из-за разницы во времени мог прийти в любой момент до утра. Ее мать была терпеливой женщиной, но не терпела никаких звонков, только если не по экстренному делу. Но теперь, когда отчим Джо Грег ушел спать, официально запрет закончился. На почте висело письмо от Blizzard со всеми данными Риметры. Ее звали Дженни Коскинен. И в файле была указана ее контактная информация. Джо вышла в туалет и набрала номер, указанный в папке. «Алло? Дженни Коскинен?» «Да, а кто это?» «Я лейтенант Фурнье из отделения полиции округа Окхерст. Я работаю над одним расследованием, и я хотела бы задать вам пару вопросов». Последовала напряженная пауза. «О чем?» Джо воспользовалась своим самым обнадеживающим тоном, с легкой ноткой заботы. «Конкретно вас это не касается, мэм, но нас интересует информация насчет одного человека, с которым вы играли в World of Warcraft». «О боже, какой-то террорист? Я слышала, что полиция ищет там террористов. Господи, я ничего не знаю». «Нет, мэм, это не террорист. Просто есть один человек, его имя в игре Отелло. Вы общались с ним месяц назад. Он написал, что его настоящее имя Питер. Вы помните такого?» «Да, конечно. Тот еще козел». «Почему?» «Подождите секундочку». Джо услышала на том конце шаги, а потом закрывающуюся дверь. Женщина понизила свой голос и звучала так, будто она начала говорить прямо в динамик. «Мы переписывались, проходили квесты. Он ужасно флиртовал прямо в открытую. Нам было весело. А потом, абсолютно внезапно, он начал меня игнорить. Он ничего мне не писал, хоть был онлайн. А когда писала ему я, он не отвечал. Это так грубо, даже жестоко». «Вы говорили с ним по скайпу или как-то наподобие, помимо чата в игре?» «Нет, я думала, что нам весело вместе, и его слова давали понять, что он тоже так считает, а потом он просто взял и исчез». «Получается, вы говорили только в игре?» «Ага, мы переписывались лично и в разных общих чатах, больше ничего». «И вы не знаете, почему он перестал с вами разговаривать?» Дженни злобно хохотнула. «Совсем». «Он когда-нибудь просил вас встретиться вне игры лично?» «Никогда». «Да и я все равно бы на это не согласилась». Джо задумалась, сколько из убитых женщин сказали бы то же самое. «Умное решение. Я бы хотела попросить вас об одолжении. Я дам вам свои контакты. Если он снова заговорит с вами в игре, или если вы просто увидите, что он играет, вы можете сразу же мне позвонить?» «Да, с удовольствием, я только возьму ручку». Джо продиктовала свой мобильный номер, добавила и рабочий. «Если он все-таки вам напишет, не отвечайте вообще ничего, просто сразу же мне позвоните, в любое время, дня и ночи, договорились?» «Так и сделаю. А вы можете сказать, что он сделал?» «Пока что я могу сказать лишь то, что нам нужно с ним пообщаться, и то, что вы можете мне помочь». «Я всегда делаю все возможное, чтобы помочь полиции, я соблюдаю законы и всегда соблюдала». Джо улыбнулась. «Да, все так говорят». «Большое вам спасибо. Без помощи таких людей, как вы, мы бы не справились. Помните, в любое время дня и ночи». «Хорошо». Джо повесила трубку. Она потянула за колечко в ухе и уставилась в окно, ничего не видя. Отелло пытался завязывать отношения с женщинами, это точно. Тогда зачем он оборвал контакт с Дженни Коскинен? Он одновременно общался с Риметрой и Сирильдой. Зачем отказываться от одного из вариантов? После убийства Эмили Отелло сменил сервер и имя персонажа. И если он делал так после каждого убийства, то не было смысла тратить время на другие знакомства на этом сервере, если он уже выбрал жертву. Если Джо все правильно поняла, то разорванный контакт с Дженни означал, что он уже нашел свою цель. Джо повернула экран своего ноутбука и открыла электронную почту. Пока она просматривала файлы Риметры, ей прислали информацию о Сирильде. Она открыла документы. В строке с именем Сирильда была указана Люсия Пиретти. Джо снова взяла телефон и набрала новый номер. «Алло», — ответил пожилой женский голос. «Люсия Пиретти? Что? Это Люсия Пиретти? Нет, кто это?» Отвечавшая оказалась очень раздраженной. «Это лейтенант Жозет Фурнье из отделения полиции округа Окхерст. Мне нужна Люсия Пиретти. Она дома?» «Я никогда не слышала это имя. Вы ошиблись номером». Джо продиктовала цифры, которые набрала. «Да, это мой номер, но здесь никто не живет с таким именем». «Спасибо, что ответили». «Ага». Женщина положила трубку. Джо на мгновение уставилась на телефон. «Ну ладно, это не так уж и странно, люди все время меняли телефонные номера». Она на мгновение задумалась, а затем вбила адрес в поисковую строку Гугла. Появился странный набор страниц, поэтому она сразу ввела адрес в онлайн-карту. 53700 Робин Хилл Вэй, Атланта, Джорджия, 30093. «Мы не смогли найти 53700 Робин Хилл Вэй, Атланта, Джорджия, 30093. Убедитесь, что правильно набрали адрес. Попробуйте добавить город, штат или почтовый индекс». Она попыталась найти только улицу. В Джорджии вообще не было никакой Робин Хилл Вэй. Какого черта происходит?